оправленный в белизну. На каждой былинке, на каждом листке сверкающий припорох инея. Больно глазам, и все-таки сладко и погибельно замирает сердце от скорбной, торжественной, прощальной красоты. Мы почти дошли до леса, когда Сергей сказал: «Не могу, постоим немного, посмотрим». И мы стояли молча. Потом он обернул ко мне лицо, какие у него были глаза. И я услышал его задыхающийся шепот: «Не могу. Все, что есть во мне, и эта тоска, и дрожь счастья, как паутинка на ветру. Как сделать, чтобы выплеснуть, и чтобы не пропало, а пело, звенело с ветром, с листвой, чтобы слилось, было, как это небо, как ветер, и так же обожгло, как ее рука тогда, прощаясь, чтоб сердце вдруг взлетело на страшную высоту, на край обрыва». Я замер. Какой-то мистический страх сковал меня. Может быть, они родятся сейчас, единственные строки, кристалл мировой поэзии, те, что проникнут в любое сердце, ошеломят, прославят человечность. Тихо было в поле. Вставало солнце, и с тончайшим звоном осыпались иголочки инея. «Вот», — сказал Сергей, — «я скажу так, и лучше, я знаю, нельзя». И, задохнувшись, застыв на немыслимой высоте волнения, я услышал, как он прошептал: «Роняет лес багряный свой убор, сребрит мороз увянувшее поле».